Глава 98. Приграничный город Фернандес. Часть 2. Похоже, стена опоясывает город не полностью. Оглянувшись, я заметил промежутки в некоторых секциях стены. Мы идем прямиком на юг. Тогда, получается, эти промежутки смотрят на север и запад. Слышал, Фернандес построен возле реки. Скорее всего, он протекает через эти секции стены. Благодаря таким заметным ориентирам, оказалось несложно прикинуть приблизительный маршрут. Пробираясь через жителей, которые шли по своим делам, мы продвигались вперед, пока вскоре не достигли больших городских врат. Вот мы и добрались до южных врат. Недалеко от них находится огороженный деревянным забором выгон. Внутри него я узнал увиденных ранее огромных птиц. А еще заметил больших, похожих на баранов, существ. Их используют в качестве тягловых животных. Одно из ближайших строений оказалось стойлами. Как раз то, что мы искали. «Похоже, в этом районе немало таких зданий», – пробормотала Ариана, осматриваясь по сторонам. «А это не там, господин Арк?» Игнорируя эльфийку, Чиома показала в сторону небольшой ограды с единственным животным внутри. Понта увидела то же, что и Чиома, судя по ее реакции. В углу загона сидел зверь. Он отличался что от орлов, что от барана за другими оградами. С виду это рептилия. По факту, многим лучшим это создание описывает словосочетание «небольшой динозавр». Таких я видел раньше на картинках. А если точнее, это всем известный трицератопс. От головы до кончика хвоста динозавр достигает 4 метров. О его росте судить не берусь, так как он лежит. Все его тело покрывает красновато-коричневые чешуйки, а на верхушке головы два рога. Вот только отличает его от обычных динозавров дорожка белого меха, спускающегося по спине до кончика хвоста. Другое его отличие от динозавров с картинок – наличие 6 лап. Пускай внешне он немного отличается, но в поведении, как я могу судить, разницы никакой. Зверь лениво пережевывал растущую рядом с ним зелень. «Так это и есть то ездовое животное?» – сказал я свои сомнения, когда мы приблизились к ограждению. Нигде в Фубанахе я не видел подобных созданий. Вот оно какое, это могучее ездовое животное племени тигров. Пока я занимался рассуждениями, к нам обратился пожилой мужчина с кроличьими ушками. «Ах, посетители! Вам нужен скакун? Простите за вопрос, но вы случаем не имперские стражники из столицы?» Заметив мои доспехи, вежливо спросил он. «Мы из эльфийской деревни Северного континента. Сейчас просто осматриваемся здесь». Услышав ответ Арианы, мужчина слегка выпучил глаза. «Вот оно как! Все же необычно видеть эльфа в Фернандесе. Так вы ищете ездовых животных? Насколько быстрых? И насколько тяжелый ваш багаж?» На лице мужчины-кролика появилась улыбка, когда он начал показывать нам орлов, пасущихся в другом загоне. Похоже, мы встретились с владельцем этих стойл. Я тут же прервал его деловую речь и пояснил, зачем мы пришли к нему. «Мне сказали, что где-то в этом районе держат специальных ездовых животных племени тигров. Вам что-то об этом известно?» «Да, известно. А почему вы интересуетесь?» После моего вопроса мужчина стал вести себя немного настороженно. Но я лишь пожал плечами и объяснил причину. «А я бы хотел встретиться с тигриным племенем, чтобы напрямую купить у них дьявольских когтей. Один продавец на рынке сказал, что их местоположение может быть известно владельцу местных стойл. Вот поэтому мы ищем этого человека». Мужчина кивнул, и на его лице возникла понимающая улыбка. «Ах, так вот в чем дело. Как вы можете заметить, чтобы поймать такое ездовое животное, нужно приложить много усилий. И если честно, я все жду, когда кто-нибудь заберет вот этого». Начав рассказ, владелец расслабился и посмотрел на шестиногого динозавра. Похоже, Чиума не ошиблась, указывая на него. Я внимательно уставился на человека-кролика. Вероятно, в понимании он подарил мне горькую улыбку, отчего на его лице проступили морщины. «Чтобы пройти обряд инициации в тигрином племени, требуется стать хозяином ездового дракона. После этого всадник и животное становятся неотделимыми друг от друга. Я подобрал одного заблудившегося в надежде получить за него какую-то награду. Вот только в последнее время представителей тигриного племени в городе не появлялось». На мгновение мужчина замолчал, затем, повернувшись к ограждению, тяжело вздохнул и продолжил. «Как видите, питаются они травой. Вот только им нужно ее столько, что держать даже одного здесь влетает мне в копеечку. Тем не менее, выгнать его обратно на равнины я тоже не могу. Иначе потеряю доверие тигриных. А зарабатывал его я не один год». В его взгляде читалась печаль. Пускай его глаза умоляли меня, но, подразумевая в сказанных словах просьба, заставляла чувствовать себя как-то неудобно. Он только подтвердил тот факт, что членов тигриного племени здесь давно не видели. А это значит, что нам придется отправиться на равнины. Насколько далеко отсюда равнина Кувана? В глазах владельца стоил промелькнула искорка. Как только проберетесь через реку Доджес, вам понадобится 10 дней, чтобы пройти равнины Сингарика. Затем вам остается только перебраться на другой берег реки Шейла. И вы на месте? Конечно же, идти туда пешком будет большой глупостью. Могу подготовить для вас черного барана. Ну как? Широко улыбнулся мужчина, привлекая наше внимание к огромному похожему на барана созданию, что пасся за другой оградой. Проблема в том, что нам он не нужен, ведь я владею магией перемещения. С другой стороны, вести багаж на животном было бы очень удобно. А еще это представляло возможность погрузиться в самое настоящее приключение, словно фэнтези. Переведя взгляд на сидевшую у Чиомы на руках Понту, я взвесил возможные варианты. «Кьюн?» Лиса наклонила голову и одарила меня вопросительным взглядом. Тогда я снова посмотрел на ездового дракона. «Вы ведь согласны, что пересекать эти равнины небезопасно? Их открытость делает вас легко заметными для хищников и монстров. Вот поэтому и нужны ездовые животные. Они помогут убежать от опасности, а также могут оказаться полезными для охраны вашего лагеря в ночное время. Эти равнины – их дом, поэтому они очень чувствительны к ночным нападениям монстров». Днем монстры не представляли никакой опасности, но сомневаюсь, что смогу заметить ночных хищников. К тому же после заката мы не сможем передвигаться с помощью моей магии, хотя ночное видение Арианы и Чиомы должны решить первую проблему. Я пытался обдумать ситуацию, но владелец стоил продолжал настаивать на своем. «Уважаемый посетитель, если собираетесь направиться на равнины Кувана, почему бы вам не прихватить с собой ездового дракона? Как видите, этот крепыш не страдает от нехватки рогов или клыков. А если вернете его племени тигров, это только облегчит ведение переговоров. Что вы потеряете от этого?» Как только он закончил, слабая улыбка снова вернулась на лице человека-кролика. Он пытался спихнуть проблему на нас, выставляя все так, будто делает нам услугу. Но вместе с тем его слова не были лишены здравого смысла, а его поступок казался совершенно естественным. На ум пришло улыбающее лицо одного юного торговца. Я покачал головой, прогоняя его прочь. «Если согласитесь вернуть ездового дракона его владельцам, я сделаю вам скидку на других животных». Владелец стоил, стал потирать руки и хихикать. Меня это слегка смутило. «А если мы возьмем этого дракона, зачем нам тогда другой скакун? Он легко может перевести нас троих». Молча слушавшая нас Ариана кивнула, соглашаясь с моими словами. На что мужчина в отрицании замахал руками. «Нет, все не так. То есть, если бы вы могли оседлать его, тогда конечно. Но за исключением меня, позволит он это лишь тому, чью силу признал лично. Такое под силу только тигриным, другие же практически не имеют шансов». Старик остановился перевести дыхание и вытер пот со лба. «А как тигриное племя подчиняет себе этих животных?» Чиома тоже заинтересовалась разговором и задала старику вопрос. «Ну, если честно, это очень простой процесс. Обычно они демонстрируют свою силу на самом драконе». Услышав ответ, я взглянул на большого пасущегося ящера. Сравниться с такими рептилиями в чистой силе для обычного человека не представляется возможным. Я кивнул, соглашаясь с этим. Если говорить о тех, кто сможет справиться с этой задачей, кроме меня, конечно же, тогда это будет кто-то из клана медведей, которых я видел в деревне Чиомы. А также, вполне возможно, один из знакомых мне шести великих ниндзя. «Отлично! Тогда я проверю свою силу!» Скинув на землю багаж, я направился к ограждению. Стоило ему увидеть, что я собрался делать, хозяин стоил на мгновение замер. После чего побежал меня останавливать. «Подождите! Стойте, не нужно глупить! Может, дракон и выглядит послушным. Но любого, кто бросит ему вызов, он тотчас же отправит в полет. Даже члены тигриного племени, которые славятся своей несравненной силой, не всегда могут справиться с ними». Проходивший рядом случайным прохожим, стало интересно, что же здесь происходит, когда старик раскричался. Несмотря на доспехи, я с легкостью перепрыгнул через ограждение и направился в сторону ездового дракона. Когда тот заметил, что я вошел на его территорию, желтые глаза дракона прищурились. Его взгляд сосредоточился на мне. «Эй, какой-то идиот решил проверить свою силу на ездовом драконе!» Крик одного из любопытных зрителей сумел привлечь еще большее число зевак. «Вот тот в доспехов? Эй, парень, думаешь, твоей брони хватит, чтобы удержать дракона? Он же не из тигриного племени, правда?» Я слышал доносящиеся из толпы издевки, Они как будто пришли посмотреть на импровизированное шоу. Не обращая на них внимания, я не сводил глаз с дракона. Тот, в свою очередь, тоже не отрывал от меня взгляда. Проревев, он поднялся на лапы. Тяжелое, покрытое красновато-коричневыми чешуйками тело дракона подошло ближе и встало прямо напротив меня. Затем он стал рыть лапой землю и нацелился на меня рогами. Внезапный порыв ветра всколыхнул шерстку на его спине. Я же ударил кулаком в ладонь, пытаясь спровоцировать его. «Я использую всю свою силу!» «Гури!» Как только я закончил, дракон издал пронзительный рев, что совершенно не соответствовало его громадному телу, после чего рванул на меня. Раздался глухой удар, от которого зрители пришли в восторг. Я полностью остановил дракона, зажав его рога подмышками. Даже сейчас до меня доносились крики зрителей, делающих ставки, пока я сцепился со зверем. Так и не обращая на них внимания, я заулыбался, ведь дракон стал теснять меня назад. Как и ожидалось от гордого ездового дракона. Ты стал самым лучшим испытанием моей силы. Это мои истинные чувства. Небесный рыцарь классифицировался как маг-мечник. Но пускай я не мог сравниться в силе с чистым воином, сила персонажа максимального уровня превосходила силу обычного человека. И все же в этом мире было множество существ, которые могли противостоять моей силе. Это заставило меня осознать, как опасно полагаться в бою на чистую силу. Но это касается другой схватки, ведь в этот раз я просто не мог проиграть. Когда мои ноги стали бороздить землю, я схватился за белую шерстку зверя и наклонился, чтобы опустить центр тяжести. Гури! Дракон стал неистово трясти головой, стараясь вырваться, но я продолжал медленно давить его вниз. Ха! Воодушевившись, я вложил всю свою силу в хватку на шее дракона. Вскоре дракон больше не смог сопротивляться, и его красновато-коричневое тело упало на землю, подняв за собой облако пыли. «А, серьезно? Этот парень сумел завалить дракона? Да такое даже членам тигриного племени не под силу!» «Как скажешь, но похоже, я выиграл!» Пока некоторые авантюристы и наемники праздновали, Ариана смотрела на все это совершенно незаинтересованно. Однако совсем скоро их празднование прекратило, стоило дракону подняться. «Гури!» Он выглядел слегка разочарованным, но все же склонил передо мной колено и опустил голову. Похоже, он признал мою силу и теперь позволит себя оседлать. В отличие от крепких как броня чешуек, белая шерстка, что покрывает его спину, выглядит мягкой. Я погладил его, глаза рептилии прищурились, и он издал удовлетворенный звук. Медленно подойдя сбоку, я запрыгнул ему на спину. «Гури!» После моего сигнала дракон поднялся. Как и ожидалось, вид с такой высоты открывался впечатляющий. Посмотрев на толпу, я заметил владельца стойл. Он стоял неподвижно с широко открытым ртом, словно примерз к месту. Легким ударом я заставил своего скакуна двинуться вперед. Он принялся перебирать своими шестью лапами, направляясь к старому кролику. «Уважаемый торговец, не могли бы вы предоставить нам седло, подходящее для нашего путешествия?» Посмеиваясь, сказал я, на что старик закивал с улыбкой на лице. «Теперь мы знаем маршрут к равнинам Кувана. А также у нас есть козырь в запасе,